Глава 8. Однажды, проходя по плотине, я услыхал за собою торопливые шаги и, оглянувшись, увидел Соколову. Она куда-то быстро бежала с сбившимся платком и растрепанными волосами. Заметив, что кроме меня никого нет на плотине, я остановился с некоторым недоумением. «Постойте!» – запыхавшись, сказала она. «Вот вам письмо». Я взял из ее рук небольшую записку. Она была от Доси и состояла из нескольких слов, торопливо набросанных карандашом. «Вы не показываетесь? Сейчас увидела вас из окна. Приходите завтра вечером на дачу Иванова. Будет интересно, и мне нужно увидеть вас. Дося». Я прочел записку и почти машинально ответил: «Хорошо». Соколова, несколько отдышавшаяся и успевшая поправить платок, сделала мне реверанс, над которым в другое время я непременно бы расхохотался. «Хорошо», — передразнила она. «Так, значит, и прикажете доложить? Хорошо?» «Да, так и доложите», — ответил я, как автомат. Соколова посмотрела на меня внимательно своими маленькими глазками. «Батюшки», — сказала она, качая головой, — «что-то уж слишком важно. Ваш папаша полковник или генерал? Вы уж не думаете ли, что я бежала как дура из сочувствия к вам? Мне наплевать. Я это из-за Доси». «Благодарю вас, Катерина Филипповна», — сказал я просто и с внезапной искренностью. Этот неожиданный тон удивил Соколову. Она опять посмотрела на меня своими некрасивыми честными глазами и сказала в раздумье: «Черт вас разберет. То ли ты ломаешься, парень, то ли бесишься с жиру. Заставить бы тебя пахать землю, что ли, или бы молотить с позаранку до вечерней зари. Небось, дурь-то эту вашу интеллигентскую живо бы вышибла. Так придешь, что ли?» «Куда?» «Да что ты это, очумел в самом-то деле? На дачу Иванова». «На дачу Иванова. Приду». «Ну и ладно». Она пошла по плотине, а я провожал ее глазами, пока она не повернула. И повторял про себя: «На дачу Иванова. Да, да, на дачу Иванова». Дача, куда меня звала Дося, была в лесу направо от Московского шоссе, недалеко от бывшей дачки Урмановых. Дача была большая, но в ней зимой жили только два студента, занимавшие две комнаты. Она была в стороне и представляла то удобство, что в случае надобности жильцы открывали другие комнаты, и тогда помещалось сколько угодно народу. Там часто происходили наши тайные собрания. Я давно уже не бывал на них. Еще до катастрофы в настроении студенчества происходила значительная перемена. Вопросы о народе, о долге интеллигенции перед трудящейся массой из области теории переходили в практику. Часть студентов бросали музеи и лекции и учились у слесарей или сапожников. Чисто студенческие интересы как будто стушевывались, споры становились более определенны. Казалось, молодой шум, оживление и энтузиазм вливаются в определенное русло. Как-то тоже еще до катастрофы я шел по одной из московских улиц. Навстречу мне шли трое рабочих с дорожными мешками и деревянными ящиками, какие носят с собой плотники. Из ящиков видны были ручки топоров и концы длинных рубанков. Невдалеке была церковь. Двое остановились и, сняв картузы, стали креститься. Третий стоял в стороне и ждал, пока они кончат. В наружности этого третьего мне показалось что-то знакомое. Я вгляделся. Да, это не ошибка. В третьем плотнике я узнал студента политехника, которого встречал на наших собраниях. Он посмотрел мне прямо в лицо, делая вид, что совершенно не узнает меня. Затем все трое двинулись дальше, и пока они не исчезли за углом, я провожал их удивленным и восторженным взглядом. Итак, начинается великий исход молодых сил из привилегированных классов навстречу народу, навстречу новой истории. И целый рой впечатлений и мыслей поднялся в моей голове над этим эпизодом, как рой золотых пчел в солнечном освещении. Когда, вернувшись, я рассказал о своей встрече ближайшим товарищам, это вызвало живые разговоры. Итак, Н. уже выбрал свою дорогу. Готов ли он? Готовы ли мы или не готовы? Что именно мы понесем народу? Теперь отголоски этих недавних разговоров доносились до меня, как и все точно издалека. Все это разные течения жизни, а для меня самая жизнь в ее основной формуле потеряла всякий интерес. Глава 9. На дачу Иванова вела лесная тропинка, которую сплошь занесло снегом. Из-за стволов и сугробов кое-где мерцали одинокие огоньки. Несколько минут назад мне пришлось пройти мимо бывшей генеральской дачи. Теперь я подходил к бывшей дачке Урмановых. От обеих на меня повеяло холодом и тупой печалью. Я подошел к палисаднику и взглянул в окно, в котором видел Урманова. Черные стекла были обведены белой рамкой снега. Я стоял, вспоминал и думал. Прошла группа студентов, другая. Я опомнился и пошел за ними к огоньку Ивановской дачи. В щели ставень просачивался свет. На крыльце несколько студентов топали, сбрасывая налипший снег, но говорили тихо и конспиративно. Не доходя до этого крыльца, я остановился в нерешительности и оглянулся. Идти ли? Ведь настоящая правда там, у этого домика, занесенного снегом, которому никто не проложил следа. Что если мне пройти туда, войти в ту комнату, сесть к тому столу и додумать все до конца, все, что подскажет мне мертвое и холодное молчание в одиночестве. Но я подошел к крыльцу Ивановской дачи в то самое время, как туда подходили 3 или 4 человека. Они посмотрели на меня, казалось, как-то особенно, и мы вошли вместе. В сенях было натоптано снегом и навалены кучи платьев. Несколько студентов устроились на этих кучах и зашипели на нас, когда мы вошли. В большой гостиной рядом кто-то читал грубоватым семинарским голосом, влагая в это чтение много внимания и убедительности. Гостиная была полна. Из Москвы приехали студенты университета, политехники, курсистки. Было накурено, душно. Одна лампа давала мало свету. «Здравствуйте, Потапов!» От одного из косяков отделилась высокая фигура девушки. «Да, это так, все как прежде». И даже прежнее чувство шевельнулось в душе. «Пойдем в комнату хозяев, там все хорошо слышно». Она взяла меня за руку и повела за собой через узенький коридор в спальню хозяев. Здесь были Соколов, Соколова и Чернов. Соколов сидел на кровати, сложив руки ладонями и повернув к открытым дверям свое грубоватое серьезное лицо. Соколова кинула на Досю вопросительный и беспокойный взгляд. Чернов сидел на подоконнике рядом с молоденьким студентом Кучиным. «Сядем вот тут», — сказала Дося. «Вы сильно опоздали. Отчего? Впрочем, лучше теперь молчите». И она стала слушать чтение. Лицо ее выразило глубокое, сосредоточенное и углубленное внимание. Так слушают в церкви. Глядя на ее внимательное лицо, на полураскрывшиеся губы, я понял, что для нее тут непростое любопытство, что это дело ее определяющейся веры. В чем же эта вера? Но ее так захватывает. Я делал усилия вслушаться, но не мог. Чтение было для меня только звуками, монотонными и разрозненными, и мое внимание отмечало семинарскую интонацию чтеца. Я мог еще чувствовать близость Доси, но все остальное казалось мне заглушенным и далеким. Чтение смолкло. В комнате послышалось легкое движение, потом настала тишина. Ждали, что заговорит кто-нибудь из тех, кого привыкли слушать, но никто не начинал. Дося вопросительно смотрела на меня. И вдруг раздался голос Тита. Он начал с какой-то цитаты из Зайцева, которая, по-видимому, не имела никакой связи с тем, что читалось. Среди слушателей водворялось недоумение. «Что такое? К чему это он?» – спрашивали приехавшие из Москвы. «Тит, довольно!» – закричал кто-то из петровцев. «Исчезни, Тит!» – крикнул своим резким голосом Чернов. «Постойте, дайте ему сказать. Может, и в дело?» – поддержал москвич, читавший статью. Тит заговорил опять, и опять это вызвало только недоумение. Я один понимал ход его мысли. Он, как и я, почти не слыхал того, что читалось. Он стал ходить на собрания из-за меня и боролся с тем, что, по его мнению, меня губило. Поэтому он говорил о необходимости науки, под которой разумел науку академическую, и когда говорил о долге, то опять разумел свой долг, свою задачу жизни, связанную с дипломом. Неожиданно для меня он говорил очень бойко и с воодушевлением. Но он совершенно не представлял себе слушателей, и слушатели не понимали его исходных пунктов. Поэтому между ними аудитории не было никакого соприкосновения. Не с чем было ни соглашаться, ни спорить. «Ну, будет, Тит», — сказал Соколов с серьезным спокойствием. «Сказал уже, дай другим». Но Тит чувствовал, что он не убедил никого, значит, нужно, чтобы ему дали продолжать. Он апеллировал к свободе слова. Подымался шум. «Не надо! Не надо!» «Отзвонил! Долой с колокольни!» «Тит, умри!» И еще раз прорезался басок Чернова. Тит что-то кричал, шум усиливался, слышался смех и школьнические выходки. Собрание, очевидно, расстраивалось. Москвичи и кое-кто из местных стали расходиться. Несколько человек из кружка прошли в ту комнату, где мы сидели. «Собрание сорвано», – сказал с досадой Крестовоздвиженский, входя в комнату. «Каждый раз такая история», – сказал кто-то другой. «Этот Тит точно с цепи сорвался. И черт его знает, что с ним сделалось. Парень был простяк, хороший парень. А тут на тебе вот какая-то систематическая обструкция». «Э, господа, Тит, это не от себя», – отозвался вдруг сидевший на подоконнике рядом с Черновым Кучин. Кучин был глуповатый и наивный, но очень искренний и пылкий юноша. Он был проникнут каким-то фанатическим благоговением ко всему, что открывалось перед его младенческим взором, и ему казалось, что все темные силы ополчаются в эту минуту со всех сторон на затерявшуюся в сугробах дачку, чтобы задавить зародыш нового мира. «Что такое? Кто мешает? Что за ерунда?» – послышались вопросы. Петровцы один за другим входили в небольшую комнату. «Нет, верно. И я знаю, кто это. Это все Потапов, изменник честным убеждениям». Мое имя раздалось так неожиданно, что на мгновение в комнате все стихло. Соколов, продолжавший сидеть все в той же позе, с руками, сложенными на коленях, угрюмо и серьезно потупился. Крестовоздвиженский смотрел на Кучина с удивлением и ожиданием. Мы с ним не были особенно близки, но между нами рождались прежде некоторая симпатия. Теперь он смотрел на меня с холодным недоумением. Лица Доси я не видел, но чувствовал, что охватило какое-то... что оно побледнело, и что ее глаза обращены ко мне. Но меня охватило какое-то усталое равнодушие к происходящему, как будто все это касалось не меня, а кого-то другого. «Верно!» — резко выкрикнул вдруг Чернов и порывисто вскочил с места. «Да, да, Потапов способен на все, даже подглядывать в окна». «Чернов, не сметь!» — почти задыхаясь, крикнула около меня Дося. Чернов обернулся злым лицом и хотел сказать еще что-то, но Соколова торопливо подошла к нему и насильно отбросила его на прежнее место. «Сиди, тебе говорят!» «Экой какой, право!» Чернов проворчал что-то и смолк. Дося встала против меня и глухо, страдающим голосом сказала: «Потапов, Господи, да что же вы молчите? Ведь я вас знаю, Господи, знаю, знаю». Я посмотрел на нее, стараясь понять, что она требует. Да, она говорит, что знает меня и хочет, чтобы я говорил. Говорить так трудно, но она требует. И с усилием, без одушевления, глядя на нее, я заговорил: «Чернов не прав. Он в вас влюблен и ревнует. Вы это знаете. Да. На него, как и на меня, действует пепельная коса и серые глаза. Если бы волосы у вас были прямые и остриженные, как у Катерины Филипповны. Что вы так смотрите на меня? Кучин дурачок, и это вы знаете. Это все знают, товарищи. Но у него есть смутное сознание правды, потому что он искренний. Он говорил, что это я виноват в выступлениях Тита, будто я научаю его сорвать собрание. Это пустяки. Я не научаю. Но все-таки в словах Кучина есть правда. Тит тупица, но он умный. У него своя линия. У вас своя. И вы друг друга не понимаете, потому что ходите в потемках. Я один вижу и понимаю все». Я вдруг поднялся с места. Мне показалось, что в мозгу у меня загорелась какая-то лампочка, которая осветила самые дальние его закоулки. Мне стало легко и больно. Боль стояла где-то сзади, а легкость заставляла меня говорить. Я говорил неторопливо, отчетливо и ясно. Говорил все, что передумал за последние дни, что проходило у меня в голове в сумерках у платформы и на темных дорожках парка, что шепнуло мне урмановское слепое окно за час перед тем. Я говорил, и мысли одни за другими выплывали из глубины мозга, входили в освещенное пространство и вспыхивали новым светом. Все, что я читал прежде, все, что узнавал с такой наивной радостью, все свои и чужие материалистические мысли о мире, о людях, о себе самом, все это проходило через освещенную полосу, и по мере того, как мысли и образы приходили, вспыхивали и уступали место другим, я чувствовал, что из-за них поднимается все яснее, выступает все ближе то серое, ужасно безжизненное или ужасно живое, что лежало в глубине всех моих представлений и чего я так боялся. Вот я стою здесь перед нею, еще минута, и этот поток мыслей, несущий меня с собою, принесет меня и всех туда, к этому мертвому ужасу. Мне слышалось тихое зловещее клокотание, точно что переливается под землей. И вместе с этим клокотанием усиливалась боль. В голове что-то ворочалось тяжело, катилось и грохотало. И вместе с этим рос ужас. Еще немного, и страшный, холодящий, мертвый скрежет, прорежет воздух. Но поток несет меня, и я еще успею сказать. В глазах у меня стало темнеть, но слова все еще шли с языка, и мысли летели вперед, вспыхивая и угасая, так что я более не поспевал за ними и остановился. У самого моего лица мелькнуло лицо девушки с глубоко тоскующим взглядом. «Будет довольно. Бога ради. Все это неправда. Все это не вы. Не вы. Я знаю. Знаю». Все потемнело. В сознании остался еще на время глубокий, милый, печальный взгляд. Рядом засветились прекрасные наивные глаза Изборского. Потом лицо Тита. И все погасло среди оглушающего грохота. Я упал, потеряв сознание. Заключение. Да, все это было. Это были первые слова, которые я произнес после болезни. Я очнулся ранним и свежим зимним утром. Тит сидел у стола и что-то читал. Я долго смотрел на него, на его лицо, склоненное на руки, внимательное, доброе и умное. С таким выражением Тит никогда не читал записки. Так он читал только письма сестры и матери. Все лицо его светилось тогда каким-то внутренним светом. Потом он поднял глаза на меня. В них был тот же свет. В ту минуту мне казалось, что я весь занят этими ощущениями. За окном на ветках виднелись хлопья снега, освещенные желтыми лучами солнца. Золотисто-желтая полоса ярко била в окна и играла на чайнике, который, я знал это, только что принес Маркелыч. Маркелыча сейчас не было, но я чувствовал его недавнее присутствие и разговор с Тидом. Дверь открылась, вошел Соколов, стараясь ступать осторожно, а за ним фельдшер. Они пошептались о чем-то с Титом. Соколов ушел, фельдшер остался. Я смотрел на все это прищуренными глазами и, казалось, ни о чем не думал, ощущая только желтую полосу света из окна, блики на чайнике и светящееся лицо Тита. Шагая на цыпочках, Тит подошел ко мне. На ногах у него были блестящие туфли. Тит разорился на туфли, мелькнуло у меня в голове. Но когда Тит склонился к изголовью, заглядывая в мои полузакрытые глаза, я сказал неожиданно для себя: «Да, все, все это было». «Что было?» – спросил Тит. «Он считает, что я в бреду», – догадался я по лицу Тита и пояснил. «Урманов и еще что-то. Изборский. Не думай об этом». «Я не думаю. Оно как-то думается само. Все время. Потому что было. И то тоже было». «Что ты хочешь сказать?» Я сделал усилие, но почувствовал боль головы и слабость. Мне стало обидно, что я не могу чего-то объяснить Титу. Боль усилилась. Я забылся. Когда я очнулся опять, у моей постели сидела Соколова. Тит только что вошел со двора и принес с собою холодок и запах снега. Я подозвал его и опять прошептал: «Я хотел бы знать». Но Соколова остановила меня решительно и резко. «Нечего тут знать, молчите. Лежи, паренек, смирно». Впрочем, я все равно не мог бы еще объяснить, что мне нужно. В голове моей ворочался хаос образов и мыслей. То, что было с Урмановым, я помнил, но мне казалось, что еще до моего забытья или уже во время болезни я узнал еще что-то, имеющее отношение к тому же предмету. Мне только надо вспомнить. Может, после этого не будет того, что было. Так мне одно время казалось в бреду. Нет, это было и останется навсегда. Но было еще что-то важное и нужное. Когда я старался вспомнить воображение, почему-то вставали глаза Изборского, лицо Доси и что-то еще на заднем фоне сознания. Когда я смотрел, как Тит читал письмо матери, мне казалось, что и это имеет отношение к тому, что надо вспомнить. Случайные мысли, неясные впечатления бежали чередой. Голова кружилась, я забывался. Поздней ночью я опять проснулся. На кровати Тита спал кто-то другой, а Тит без сюртука в очках сидел у стола и писал. «Отвечает матери», — решил я сразу. Не было ни ясного дня, ни освещенных хлопьев снега за окном. Тит сидел под абажуром тусклой лампы, но лицо его опять светилось, и опять он умиленно улыбался. После катастрофы у меня явилась какая-то особенная наивность. Все привычное, о чем никогда не думалось, подавало повод к неожиданным ощущениям и мыслям. Даже процесс еды в демонстрации господина Шмидта. Это продолжалось и теперь. Я смотрел на пишущего Тита и удивлялся. Странно. Вот Тит получил листок бумаги, и на нем ряды черных строчек. Где-то далеко, в захолустном городке Воронежской губернии, их выводила старушка в старомодном чепце, портрет которой висит над кроватью Тита. Она запечатала письмо и послала на почту. За 1000 верст оттуда наш верзила-почтальон доставляет его Титу. И на листке сохранилась улыбка старушки. Тит раскрывает листок, и лицо его светится ответной улыбкой. Эта мысль показалась мне очень важной и растрогала меня до слез. Это от того, что письмо имеет для Тита выражение. В нем отразился образ человека, которого он знает и любит. «Я вас знаю, знаю». Кто это говорил мне, и когда, и что это значит, и какое отношение это имеет к письму Тита? «Тит!» — позвал я тихо. Тит подошел и наклонился надо мной. «Повернись к лампе, чтобы были видны твои глаза». Тит беспокойно взглянул на меня, но повернулся к свету и снял очки. Глаза у него были близорукие и теперь глядели с недоумением. «Нет, у тебя глаза лучше, когда ты пишешь письмо матери». Тит обрадовался. «Ты, значит, не бредишь. А я думал, что ты опять». «Нет, Титушка, только мне нужно вспомнить. Садись, пожалуйста, пиши опять». «Не вспоминай, Потапыч. Спи. Может, тебе мешает лампа?» «Нет, Титушка, пожалуйста, пожалуйста, пиши». Тит уселся, обмакнул перо и опять наклонился к листку. И тотчас же в лице его произошла перемена. Все черты стали другими. Морщинки на лбу разгладились, а в углах глаз, наоборот, обозначились яснее. Что-то неуловимое засмеялось под белокурыми усами. Близорукие глаза светились и улыбались из-за очков. Как будто кто-то, сидящий внутри Тита, дернул какие-то веревочки, подумал я. Вот теперь я опять чувствую моего прежнего Тита. Вот он, под лампой, мой прежний Тит, тупой к наукам, умный в жизни, добрый, заботливый, деятельно нежный. Ну, а тот Тит, что бесновался на собраниях, он мне приснился? Нет. Кажется, он был тоже. Только это был не совсем Тит. Теперь он стал самим собою? Что же это значит? стать самим собою. Значит, найти вот это, что внутри и что управляет выражением. Кучин сказал, что это я сделал Тита другим, не настоящим. Или он не говорил этого? Впрочем, это ведь правда. Как же это вышло? Началось там, на рельсах. Урманов. Я заметался, Тит опять бросился ко мне. Нет, ничего, ничего, успокоил я его. Только кружится голова, и я не могу вспомнить. Погоди, скажи мне, когда я был болен сюда, приходила Дося? Да, приходила. И говорила мне, я вас знаю, знаю. Нет, этого, кажется, не говорила. Нет, говорила. Ты верно не помнишь. Да? Ты мог забыть? Конечно, мог. Соколов тоже приходил и сидел, сложа руки на коленях, и потом мешал в печке. И видно было, что он меня осуждает. И это ему грустно. Что ты это, Потапыч? Нет, я знаю, это было. А Крестовоздвиженский? Тит замялся. Он, видишь ли, уехал. А Изборский? Вот Изборский заходил 2 раза. И много говорил. И спорил со мною. И тоже меня осуждал. Да что ты фантазируешь? Он просто приходил справиться о здоровье. Значит, я это видел во сне. И лицо Доси в окне, и лампа. Я схватил его за руку и сказал, ты слышишь, ведь это шумит поезд, правда? Да, правда. Видишь, я, значит, не в бреду. И то, о чем я говорю, было. И лицо Доси в окне. И то, что говорил Изборский. Видишь ли, Урманов, это навсегда. Это нельзя изменить. Это бессмысленно, и нельзя узнать, зачем это. Это было, и это была смерть. И я там на рельсах заразился смертью. А смерть – разложение. И я стал разлагать все тебя. Беличку, Шмидта, себя, Досю. Нет, ее не смел, и Изборского тоже. А жизнь в ощущении и в сознании, то есть в целом, и оно тоже есть. Я его сейчас видел в тебе. Есть и любовь, и стремление к правде. Откуда они? Это тоже неизвестно. Они в целом. Они также слагаются и разлагаются. Но тогда все в мире, понимаешь, Титушка, все трепещет возможностями сознания и чувства. Разлагаясь, они растворяются в природе. Слагаясь, дают целый мир чувства и мысли. Постой, ради Бога, не перебивай. Я сейчас кончу. И если наш вещественный мир, пылинка перед бесконечностью других миров, то и мир нашего сознания такая же пылинка перед возможными формами мирового сознания. Понимаешь, Титушка, какая это радость, какая огромная радость. Мы живем в водовороте бесконечного чувства и мысли. Потапыч, голубчик, опять эта проклятая философия. И опять это восклицание Тита донеслось до меня будто издалека. Мой бедный больной мозг не вынес прилива, охватившей меня бурной радости, и я впал в рецидив горячки. Но натура у меня была крепкая, и это было уже ненадолго. Дня через три я опять пришел в сознание и уже был спокоен. Тит так отчаянно махал руками всякий раз, когда я пытался заговорить с ним, что я целые часы лежал молча. И мои мысли приняли теперь менее отвлеченное направление. На третий день я подозвал Тита и попросил его принести из почтового отделения лежащее там письмо на мое имя. Он сходил, но, вернувшись, сказал, что письма ему не выдали, так как нужна доверенность. Еще через день после короткого разговора, не имевшего никакого отношения к философии, я сказал: «Ну, Тит, давай письмо». «Какое письмо?» «Я же говорил тебе, не ври, Тит, письмо у тебя в столе». Тит, конечно, почесался и отдал письмо. Я знал, оно было с Волги. Содержание его было радостно и наивно. Девушка делилась своими впечатлениями. Это было время, когда в Саратовской губернии расселилась по большим селам и глухим деревням группа интеллигентной молодежи в качестве учителей, писарей, кузнецов. Были сочувствующие и земства, и даже священники. Девушка встретилась с некоторыми членами кружка в Саратове, и ей казалось, что на Волге зарождается новая жизнь. Несколько небольших грамматических ошибок наивно глядели с этих строк, написанных твердым, хотя не вполне установившимся почерком. Но под конец письмо, сохраняя свою наивность, становилось выразительным и поэтичным. Девушка писала его ночью у раскрытого окна каюты, и когда она отрывала глаза от листка, перед ней в светлом тумане проплывали волжские горы и буераки, на которые молодежь нашего поколения смотрела сквозь такую же мечтательно-романтическую дымку. Там за этими горами раскинулась неведомая нам жизнь огромного, загадочного народа. О чем вздыхает раскольник в глухом скиту? Из-за чего волнуются по деревням крестьяне? Какой старой воле стремятся казаки на бывшем Яике? И нам казалось, что эти стремления совпадают с нашими мечтами о свободе. Дочитав до конца, я глубоко задумался. Письмо лежало так долго, что если оно было вскрыто, и что это? Новое облако с раззолоченными краями, далекая обманчивая иллюзия, которая вблизи раскинется холодной мглой или грозовой тучей. Все равно это жизнь. Из облаков идут и дожди, которые паят землю, и грозы очищают воздух. Я вскочил на ноги, испугав Тита. Жить! Жить! 1888-1914.